Донесение третье. Чтобы объяснить Вашему Величеству разницу между крысой и львицей, надобно посвятить Вас в бесчисленные нюансы, тончайшие оттенки, в которых путаются сами парижские львы. А ведь они вооружены лорнетами. Чем измерить дистанцию, отделяющую французскую шаль зеленого американского цвета от индийской шали цвета зеленого яблока? Примечание. Цвета, реально существовавшие, о богатстве оттенков зеленого цвета свидетельствует перечень из методической энциклопедии 1828 года. Здесь указано, что зеленый бывает веселый, весенний, лавровый, бежеватый, морской, селадоновый, попугайский, капустный, фисташковый, бутылочный, канареечный, саксонский, английский, гусиного помета, морской волны и прочее. Фигурирует в этом ряду и так называемый зеленый американский. Конец примечания. Настоящий гипюр от поддельного. Дерзкие выходки от приличного поведения. Логово львицы украшают мебель черного дерева и скульптуры Жане. Примечание. Эмиль Жане, 1813-1857 годы, рисовальщик и скульптор. Конец примечания. А у крысы вся мебель из самого заурядного красного дерева. Крыса, государь, ездит в наемном экипаже, а львица в собственном. Крыса танцует, а львица скачет верхом по Булонскому лесу. Крыса получает ничтожное жалование, а львица – доходы по облигациям государственной ренты. Крыса пожирает чужие состояния и остается ни с чем. Львица завладевает чужим состоянием и оставляет его себе. У львицы логово обтянуто бархатом, а крыса не поднимается выше крашенного кретона. Разве все это доступно пониманию Вашего Величества? Ведь вы легкую литературу не читаете и печетесь только об укреплении собственной власти. Наш прицепной, как именует пса его высочество, превосходно растолковал нам, что здешняя страна переживает переходную эпоху, а следовательно здесь все меняется так быстро, что предсказывать можно только настоящее. Непрочность общественного положения влечет за собой непрочность частных судеб. Поистине здешний народ вот-вот превратится в орду. Он испытывает такую острую потребность в движении, что особенно в последние 10 лет, видя, что все движется в тартарары, решил и сам не сидеть на месте. Он пустился в пляс, он несется в галопе. Действие драмы должно развиваться так быстро, чтобы никто не успел ничего понять. Главное, чтобы одно событие поскорее сменялось другим. В этом всеобщем круговороте состояние постоянно меняет хозяев, и поскольку денег уже ни у кого не хватает, развлечения теперь устраивают в складчину. Вообще теперь все делают сообща. Люди собираются, чтобы вместе играть, болтать, молчать, курить, есть, петь, музицировать, танцевать. Отсюда клубы и балы мюзара. Примечание. Аристократические парижские клубы, сугубо мужские, сообщество богатых и знатных людей, которые собирались, чтобы есть и пить, беседовать, иногда слушать лекции, иногда играть в карты, смотря по специализации, так сказать, клуба. Одним словом, проводить время непринужденно. Одним из самых модных и престижных был упоминаемый ниже жокей-клуб, созданный в 1834 году по образцу аналогичного английского заведения на волне интереса ко всему английскому и, в частности, к конному спорту. О мюзаре, примечание 341-е. Конец примечания. Без нашего пса мы бы ничего не поняли во всем том, что поразило наши взоры. Он нам поведал, что фарсы, непристойные хоры, насмешки и гротескные изображения имеют свое капище, свой пандемониум. Если его высочество изволит взглянуть на галоп в танцевальной зале Мюзара, он вернется на родину, имея ясное представление о здешней стране и здешней кутерьме. Примечание. Оркестр под управлением композитора и дирижера Наполеона Мюзара, настоящее имя Филипп, 1792-1859 годы, аккомпанировал публичным балам, которые пользовались в Париже огромной популярностью и вне зависимости от места действия назывались балами Мюзара. Особенно хорошо удавались Мюзару такие быстрые танцы, как галоп, который многие современники сравнивали с пляской в аду, с собранием демонов, с Вальпургиевой ночью, с хороводом во время шабаша. Смотрите, например, в статье Луи Юара «Бал Мюзара». Не успел Мюзар, великий Мюзар, взмахнуть своей палочкой, как 6000 танцоров пустились в пляс, как безумные. Этот адский хоровод кружится, увлекая за собой все, что встречается на его пути. Даже святой Антоний, да будет свята его память, не устоял перед этим шабашем. К счастью, мудрые полицейские постановления запрещают танцорам, пляшущим под аккомпанемент Мюзарова оркестра, покидать помещение для них отведенное, иначе дьявольский галоп вырвался бы из адского пекла прямо на улицу. Конец примечания. Принц так страстно захотел побывать на балу, что хотя удовлетворить его желание было чрезвычайно трудно, советники не могли не повиноваться. Они понимали, как сильно уклоняются от своих секретных инструкций. Но разве наследнику престола не полезно расширять свои познания? Последнее письмо принца к отцу. «Ах, батюшка! Мюзар есть Мюзар, а корнет-пистон есть музыка его». Примечание. Переиначенная фраза из Корана. «Нет Бога, кроме Аллаха, а Магомед есть пророк его». Конец примечания. «Да здравствуют карнавальные костюмы грузчиков!» Примечание. Во время карнавала аристократические, так называемые львы, опрощались до предела, напивались в простонародных кабаках и облачались в самые неблагородные наряды. Одним из наиболее популярных был карнавальный костюм грузчика, перетаскивающего товары с плотов на берег, дебардер. Его носили также и дамы. Это был тот редкий случай, когда им позволялось надевать панталоны, так что восхищение принца Лео может быть отнесено и к женскому полу. Своей славой и превращением из лохмотьев рабочего в изысканную стилизацию костюм грузчика, блуза, заправленная в широкие панталоны, был обязан рисовальщику Гаварни, выпустившему в 1840 году целую серию литографий под общим названием «Le Débardeur». Именно в этих костюмах танцуют галоп лошади на рисунке Гранвилля. Конец примечания. «Вы бы разделили мой восторг, когда бы, подобно мне, увидели этот галоп». Поэт сказал, что мертвые скачут скоро. Примечание. Цитата из баллады Бюргера «Ленора», 1774 год. Фраза, приведенная Бальзаком, присутствует во французском пересказе баллады в книге «Жермены де Сталь о Германии», 1810 год, издание 1813 года, часть 2, глава 13. Она же использована в названии полотна художника Ари Шеффера после 1830 года. Конец примечания. Но живые особенно те, кто умеет жить, скачут куда скорее. Карнавал, государь, есть единственное, в чем люди превзошли животных. Этого отрицать нельзя. Именно карнавал дает нам твердую уверенность в родстве человеческого мира со звериным, ибо в этот момент в человеке обнаруживается такое множество звериных страстей, что сомневаться в его близости к нам становится уже невозможно. Примечание. Бальзак пародирует ту теорию лестницы существ и единства всего живого, которую отстаивал Жофруа Сент-Илер, и о которой сам Бальзак отзывался так восторженно в других своих сочинениях. Смотрите примечания 189 и 200. Балтрушайтис считал, что эта фраза призвана доказать звериную, так сказать, природу человека. Однако такая трактовка, пожалуй, чересчур огрубляет сцены. Она скорее подошла бы, например, к повести «Клод Гю» 1834 года, в финале которой Гюго называет каторжников «помесью человека с рысью, гиеной или ястребом» и объясняет преступления людей их родством с животными. Конец примечания. В этой чудовищной сутолоке, когда самые выдающиеся жители здешней столицы одеваются в лохмотья и предстают в виде отвратительном или причудливом, я увидел вблизи ту, кого люди именуют львицей, и вспомнил старую историю о влюбленном льве, которая мне так нравилась в детстве. Примечание. Ла Фонтен, басни. Лев влюбился в пастушку и попросил у отца ее руки. Отец дал согласие, при условии, что льву отпилят когти и клыки. Лев согласился и стал беззащитным. Тут-то на него и набросились собаки. Финал. «Любовь, когда ты нами правишь, то осторожности конец». Конец примечания. Но теперь эта история кажется мне смешной выдумкой. Львица такого сорта не способна свести с ума настоящего льва. Глава четвертая. Как принц Лео понял, что он совершенно напрасно сорвался с места и что ему куда лучше было бы оставаться в Африке. Донесение четвертое. Государь, на балу Мюзара его высочество, наконец, смог столкнуться лицом к лицу с парижским львом. Встреча эта произошла совсем не так, как бывает на театре. Настоящий лев бросился бы в объятия принца, а лев парижский, увидев, с кем имеет дело, побледнел и едва не лишился чувств. Впрочем, он пришел в себя и решил спор силой, скажете вы? Нет, государь, хитростью. Сударь, сказал ему ваш сын, я желаю знать, на каком основании вы именуете себя нашим именем. Сын пустыни, отвечал парижский житель самым смиренным тоном. Имею честь вам заметить, что вы зоветесь львом, а мы зовем себя лайонами, на английский манер. Примечание. Бальзак использует транскрипцию английского произношения слова lion – лев. Привычка именовать модных молодых людей львами пришла во Францию из Англии, где она вошла в обиход двумя десятками лет раньше. По версии толкового словаря Литре, своим названием светские львы были обязаны тем живым львам, которые до конца 1820-х годов содержались в зверинце лондонского Тауэра. Это объяснение было в ходу и в России. Смотрите, например, очерк Булгарина 1843 года «Лев и шакал». Булгарин, «Дурные времена», очерки русских нравов, Санкт-Петербург, 2007 год, страница 247. Современники помнили об этом английском происхождении так называемых львов. Леди Морган в книге «Франция в 1829 и 1830 годах» замечает: «Известно, что в Англии предметы общественного любопытства, на время вошедшие в моду, именуются львами». Конец примечания. «В самом деле», — сказал я принцу, пытаясь уладить дело, — «Лайон ведь вовсе не ваше имя». «Вдобавок», — продолжал парижанин, — «разве можем мы сравняться с вами силой? Мы едим мясо вареным, а вы сырым. Вы не носите перстней». «Нет», — возразил его высочество, — «подобные доводы меня не удовлетворяют». «Но мы же разговариваем», — сказал парижский лев, — «а в разговоре рождается истина. Смотрите сами, разве есть у вас столько разных щеток для вашего туалета? А у нас есть круглая щеточка для ногтей, плоская для рук, горизонтальная для зубов, жесткая для кожи, двусторонняя для волос. Есть у вас кривые ножницы для ногтей и прямые для усов. А 7 флаконов духов с разным запахом? Платите вы ежемесячно специальному человеку, который бы заботился о ваших ногах? Да вы вообще знаете, что такое педикюр? У вас даже штрипок нет, а вы требуете объяснить, почему нас называют львами? Извольте, я вам объясню. Нас называют лайонами, потому что мы ездим верхом, пишем романы, беззаветно следуем моде, ходим не так, как все люди, и вообще милейшие существа в мире. Вы не задолжали портному?» «Нет», — отвечал принц пустыни. «Ну вот, что ж в таком случае между нами общего? Умеете вы править тильбюри?» «Нет». «Итак, вы сами видите, что все наши достоинства решительно противоположны вашим отличительным свойствам. Умеете вы играть в вист? Бывали в жокей-клубе?» «Нет», — отвечал посол. «Вот видите, любезнейший, а между тем вист и клуб — суть два краеугольных камня нашего существования. Кроме того, мы не злобивы, как овечки, а вы, пожалуй, не отличаетесь чрезмерной кротостью. Вы, может быть, скажете, что не сажали меня под замок?» — спросил принц, которого учтивость собеседника начинала уже выводить из терпения. Примечание. 4 реплики, начиная с этой и кончая словами «но никогда их не оглашает», вписаны в верстку Этцелем. Бальзак согласился с этим предложением и лишь исправил «всегда имеет свои резоны на», «порой имеет свои резоны». Конец примечания. «Пожелай я даже посадить вас под замок, я бы не смог этого сделать», — отвечал лжелев, поклонившись до земли. «Я ведь не правительство». «А на что было правительству сажать его высочество под замок?» — осведомился я в свой черед. «Правительство порой имеет свои резоны», — отвечал сын Парижа, «но никогда их не оглашает». Судите сами, в какое изумление привели принца эти подлые речи. От удивления его высочество опустился на 4 лапы. Парижский лев воспользовался этим, поклонился, сделал пируэт и исчез. Его высочество государь счел, что больше ему в Париже делать нечего, что звери совершенно напрасно интересуются людьми, что можно спокойно предоставить им забавляться своими крысами и львицами, тростями и позолоченными игрушками, тесными экипажами и узкими перчатками, что лучше было его высочеству не расставаться с вашим величеством и что самое правильное для него — воротиться в пустыню. Примечание. Этот абзац также был дополнен Этцелем. Бальзак сначала написал просто: «Его высочество государь решил, что его миссия исполнена и что лучше ему было не расставаться с вашим величеством». Со своей стороны Бальзак исправил список атрибутов парижских львов. У Этцеля было забавляться своими лорнетами, тростями, позолоченными игрушками и перчатками. Конец примечания. Через несколько дней в марсельском семафоре можно было прочесть: «Вчера принц Лео проехал через наш город и направился в Тулон, откуда он намерен отплыть в Африку. Говорят, что причина этого поспешного отъезда – смерть его царственного родителя». Примечание. «Семафор». Газета под таким названием с 1827 года в самом деле выходила в Марселе. Конец примечания. Льву нужно умереть, чтобы его оценили по заслугам. Газета прибавляла, что смерть эта опечалила многих жителей Львивии и привела всех в великое замешательство. Возбуждение умов так велико, что вот-вот может вспыхнуть всеобщий мятеж. Многочисленные поклонники старого льва в отчаянии. «Что с нами станется?» — восклицают они. Уверяют, что пес, служивший толмачом принцу Лео и бывший подле него в ту самую минуту, когда наследник престола получил роковое известие, дал ему совет, прекрасно рисующий то безнравственное состояние, до какого опустились парижские псы. «Принц», — сказал пес, — «если не можете спасти все, спасайте кассу». Примечание. Цитата из комедии Дюмерсана и Варена «Паяцы». Премьера 25 января 1838 года в театре Варьете. В Водевиле обыгрывается двойное значение французского слова «кэс» – «касса» и «барабан». В конце второго акта директор труппы бродячих актеров Бильбо Кэ, его роль исполнял знаменитый комик Одри, спасаясь от полиции, восклицает: «Спасем кассу!» и, согласно ремарке, забирает свой барабан. Теофиль Готье в некрологе Одри называет эти слова достойными быть выгравированными на меди. Бальзак любил эту фразу. Он цитирует ее с прямой ссылкой на паяцев в памфлете против Тьера, статье «Русские письма». Бальзак был не одинок. Современник журналист свидетельствует, что зрители повторяют фразы Бильбо Кэ так же, как некогда венецианцы распевали стихи Ариосто и Тассо. Конец примечания. «Итак», — продолжает газета, — «вот единственный урок, который юный принц вывез из хваленого Парижа. Миром будет править не свобода, а паяцы». Весь этот рассказ, возможно, самый настоящий пуф, то есть выдумка, потому что в готском альманахе мы не нашли династии Лео. Примечание. Готский альманах – ежегодный сборник, включавший в себя родословные росписи правящих домов и наиболее значительных титулованных родов Европы. Конец примечания.